Глава 47. 11 апреля 1867 года. Питтсбург, штат Пенсильвания. Сборы в дорогу заняли считанные минуты. Вытирая текущие по щекам слезы, я переоделась в подержанное черное платье, которое выкупила у миссис Силли 2 с лишним года назад. Моя форма служанки и лазурно-голубое платье для вечера в музыкальной академии останутся здесь. Там, куда я отправлялась, они мне не понадобятся. Я пришла налегке в этот мир, поддельной Клары Келли. И уйду налегке. Я взяла с собой только Аврору Ли и 2 конверта с акционным сертификатом и уведомлением из банка. Символы несбывшейся любви и нового будущего моей семьи. Я тихонько спустилась в кухню по черной лестнице, не желая привлекать внимание к своему уходу и надеясь выскользнуть из дома никем не замеченной. Но мистер Форд не дал мне так просто уйти. Он перехватил меня прямо у лестницы, затащил в кладовую и закрыл дверь, чтобы отгородиться от любопытных глаз Хильды и Энни, которые мыли посуду в примыкающей к кухне судомойне. «И куда это вы собрались с дорожной сумкой, мисс Келли?» — шепотом спросил он. «Вы были правы, мистер Форд. Для служанок все это добром не кончается». Он взял меня за руки и вздохнул. «Все хозяева сделаны из одного теста. Рабовладельцы они или нет?» «Мистер Карнеги ни в чем не виноват. На самом деле я очень многим ему обязана. Я сама навлекла на себя беду, притворяясь не той, кто я есть». «Если бы это было преступлением, то мы все сидели бы в тюрьме, мисс Келли. Мы все притворяемся в этой жизни, так или иначе». По кухне разнесся грохот. Мы с мистером Фордом затаили дыхание, решив, что это Хильда или Энни уронили что-то из посуды. «Она в кухне, мама!» — прогремел мужской голос. Это была не Хильда и не Энни. Это был Эндрю. Судя по характерному звуку шагов, следом за ним в кухню вошла миссис Карнеги. «Я же сказала, Эндра, она уволилась. Можешь искать ее в кухне, на этаже для прислуги, в библиотеке, по всем углам в этом доме, но ты ее не найдешь. Она уведомила меня, что уходит. Собралась и ушла». Моя теперь уже бывшая хозяйка старалась говорить буднично и деловито, но в ее голосе явно сквозило самодовольство. «Клара не могла просто взять и уйти, мама». «Может быть, ты не так хорошо знаешь Клару?» — заметила миссис Карнеги. «Неужели она собиралась раскрыть мою тайну?» «Нет, пожалуйста, не сейчас», — мысленно взмолилась я. «Не раньше, чем я сниму деньги со счета. Мое сердце бешено заколотилось. Мне стало дурно. Я отчаянно взмолилась Деве Марии, чтобы миссис Карнеги сдержала слово и не рассказала Эндрю правду обо мне, если я уйду немедленно и не попытаюсь с ним связаться». «Это ты, мама, не знаешь Клару. Она не могла уйти, не попрощавшись. На самом деле она вообще не должна была уходить». Он сделал 3 четких, размеренных шага. Я представила, как он подходит к матери и встает прямо напротив нее. «Что ты с ней сделала?» «Зачем мне что-то с ней делать, Эндра? Она обычная горничная, каких сотни. Ее легко заменить. Мне она не нужна. И тебе тоже». Как всегда, хитроумная миссис Карнеги напомнила Эндрю о его положении, тем самым предоставив ему возможность достойно выйти из неприятного спора. «И вообще, что ты так разволновался из-за какой-то служанки?» «Клара очень много для меня значит, мама. Нравится это тебе или нет? У нас с ней были планы на будущее». Услышав, как Эндрю произнес эти слова, как он бросил вызов матери, защищая меня, я с трудом поборола желание выйти из кладовой и открыться ему. Искушение было действительно велико. Но что станет с его чувствами, когда мать расскажет ему всю правду? Не обернется ли его любовь отвращением? Крошечный шанс, что Эндрю будет меня любить, даже узнав неприглядную правду, совершенно несопоставим с тем ущербом, который он способен нанести моей семье из желания отомстить. Мне придется уйти. Придется забыть о нем. Голос Эндрю зазвучал еще громче. «Я обыщу весь дом, расспрошу всю прислугу, найду ее родственников. Лично объеду все железнодорожные и каретные станции. Так и знай, мама, я обязательно ее найду». Они вышли из кухни. Звук их удаляющихся шагов отдавался приглушенным эхом в кладовке, где прятались мы с мистером Фордом. Я тихо расплакалась, и он крепко обнял меня. В его теплых объятиях я на мгновение утешилась. «Вы были мне хорошим другом, мистер Форд. Моим единственным другом в этом доме», — прошептала я, глотая слезы. «Вы тоже были хорошим другом, мисс Келли», — прошептал он в ответ. «Единственным, кто за меня заступался перед хозяином или хозяйкой. Единственным, кто помогал мне искать семью». «Я очень надеюсь, что вы их найдете. Генерал Ховард продолжает расследование». На стене у двери висел лист с описью содержимого кладовой. Эту опись вела миссис Стюарт. Рядом на полке лежал грифельный карандаш. Я оторвала чистый уголок листа, написала на нем адрес Лэмбов и отдала мистеру Форду. «Это только для вас. Пожалуйста, дайте мне знать, когда разыщете своих родных». «Спасибо. Но вам надо идти, если вы не хотите, чтобы вас нашли». Я выскользнула из объятий мистера Форда, и он первым вышел из кладовой, убедиться, что в кухне никого нет. Из судомойни доносились голоса Хильды и Энни. Девушки притихли во время стычки Эндрю с его матерью, а теперь снова принялись болтать за работой. Я надеялась, что они останутся там еще хотя бы на пару минут, а я смогу незаметно уйти. Мистер Форд обернулся ко мне. «Давайте, пока никого нет». Сжав на прощание его руку, я бегом бросилась к двери на улицу и вышла в ночь. В небе сияла луна, освещая мне путь к Рейнольдс-стрит. К вечеру стало прохладнее, в воздухе веяло свежестью. Мне дышалось легко и свободно, как не дышалось уже очень давно. За годы жизни в Америке я сыграла так много ролей, что совсем потеряла себя. Бросалась от одних идеалов к другим, ирландским и американским, коммерческим и альтруистическим, финианским, чертистским и демократическим, своим идеалам и идеалам Эндрю, пока окончательно не растерялась, перестав понимать, во что я верила на самом деле. Но отныне все будет иначе. Я вышла в ночь и пошла собственной, новой дорогой.